Твердо отвергая все конкретные сталинские предложения прежних лет, демократические страны теперь поддались на перемены в тональности советских высказываний. Они напоминали бегуна-марафонца, который уже, завидев линию финиша, уселся бы от усталости на обочине и позволил бы соперникам себя нагнать. Эйзенхауэр и Далли сумело и тщательно отмежевывались от остатков предложений сталинской мирной ноты и многословных призывов Черчилля к встрече, настаивая на конкретных решениях по столь же конкретным проблемам. Но в конце концов они сделали вывод, что ожидание внутренних перемен в Советском Союзе может повлечь за собой чересчур суровый вызов, а разработка альтернативных переговорных позиций просто разделит стороны. Страница 466. Политику сдерживания общественность примет только тогда, когда ей будет предложена какого-либо рода надежда на окончание холодной войны. Но вместо выступления собственной политической программы они стали жертвами того, чего сами больше всего опасались – роста тенденции интерпретировать менее вызывающий стиль поведения Хрущева и Булганина как знак кардинальных перемен в советском образе действий. Сам факт встречи, не носивший характера конфронтации, как бы мало в сущности она ни принесла, давал демократическим странам иллюзию надежды, что давно предсказанная трансформация советской системы уже началась. Еще до начала встречи тон задал Эйзенхауэр. Отвергая прежнюю приверженность его администрации конкретным и тщательно проработанным достижениям, он обозначил цели дипломатических контактов Запада с Востоком в основном как психологические. Кавычки. Многие наши послевоенные конференции характеризовались чрезмерным вниманием к деталям, усилием, откровенно направленным на разрешение отдельных проблем, а не установлением соответствующей атмосферы подхода к ним. Кавычки закрыты. Смотри обращение к американскому народу 15 июля 1955 года по радио и телевидению перед отбытием на конференцию «Большой четверки» в Женеву. Документы Эйзенхауэра, том 1955 год, страница 703. Реакция средств массовой информации граничила с экстазом, и все они сходились на том предположении, что на этой встрече произошло нечто фундаментальное, хотя что именно, так и оставалось неясным. Мистер Эйзенхауэр совершил нечто большее, чем победу над противником на поле боя, что ему было поручено 10 лет назад, говорилось в передовой статье New York Times. Он сделал такое, что битвы более не повторятся. Другие, возможно, противопоставили бы силе силу. Мистер Эйзенхауэр воспользовался своим даром втягивать других в собственный круг доброй воли, чтобы изменить подход, если не политическую линию небольшой группы гостей из-за Эльбы. Смотри передовая статья в газете New York Times от 25 июля 1955 года. Даже Даллес проникся духом Женевы. Кавычки. «Вплоть до Женевы», – заявил он через два месяца министру иностранных дел Великобритании Гарольду Макмиллану, «советская политика основывалась на нетерпимости, которая являлась лейтмотивом советской доктрины. Теперь советская политика основывается на терпимости, что включает в себя добрые отношения со всеми». Кавычки закрыты. Запись беседы в Государственном департаменте в Вашингтоне 3 октября 1955 года, 10.01 утра. Визит британского министра иностранных дел в связи с советско-египетской договоренностью о поставках оружия. Международные отношения Соединенных Штатов, том 14, страница 545. Арабо-израильский спор, 1955 год. Встречи как таковая и окружавшая ее атмосфера оказались самодостаточны. Принимая этот же образ мышления, Гарольд Макмиллан утверждал, что истинное значение Женевского совещания на высшем уровне заключается не в достижении каких-либо конкретных соглашений, а в личных отношениях между лидерами, которые оно помогло установить. Даже в стране, являющейся родиной дипломатии и равновесия сил, атмосфера вдруг стала ключевым элементом внешней политики. Кавычки. Почему эта встреча дала заряд надежды и ожидания всему миру? Примечательны были не сами дискуссии. Воображение всего мира потряс тот факт, что имела место дружественная встреча между главами двух великих групп, на которые поделен мир. Эти люди, несущие на своих плечах непомерное бремя, встречались, разговаривали и шутили, как простые смертные. Я никак не могу отделаться от мысли, что летняя женевская идиллия – это не сон и не театральная постановка. Кавычки закрыты. Смотри, заключительное заявление на Женевской конференции министров иностранных дел 16 ноября 1955 года. Документы по международным вопросам. Том, 1955 год. Лондон, Оксфорд Юнайтед Пресс, 1958 год, страницы 73-77. Если бы история умела прощать, то она бы оценила правоту американских лидеров в их более ранних предположениях, что холодная война является результатом советских действий, а не советской риторики или чего-то личного поведения. Страница 467. Отказ руководителей обеих сторон назвать своими именами причины напряженности привел к ее увековечению и ужесточению. Если сам факт встречи так подействовал на общественное мнение Запада, то какие могли быть у Советов дополнительные стимулы значительных уступок? И действительно, на политическом уровне на протяжении полутора десятилетий не возникал ни один. Обособились сферы влияния по обе стороны германской демаркационной линии. Со времени образования НАТО и до момента открытия переговоров между демократическими странами и Советским Союзом, приведших к подписанию Хельсинских соглашений 1975 года, единственными политическими переговорами были те, что явились следствием советских ультиматумов по Берлину. Дипломатия все время перемещалась в сферу контроля над вооружениями, что являлось оборотной стороной подхода с позиции сил. Сторонники такого подхода стремились превратить ограничение вооружений или контроль над ними в суррогат политического диалога, или, выражаясь языком политики, сдерживания, ограничить позицию силы низшим уровнем, приемлемым для отражения натиска. Но точно так же, как позиции силы не переходят автоматически в переговоры, контроль над вооружением не переходит автоматически в ослабление напряженности. Несмотря на то, что Женевское совещание восхвалялось на Западе как начало оттепели в холодной войне, оно на самом деле дало толчок самой опасной ее фазе, ибо советские руководители сделали из него совсем иные выводы, чем лидеры демократических стран. Наследники Сталина пришли в себя после всеобщей растерянности и неуверенности в том, а не воспользуются ли демократические страны всеобщей неурядицей, чтобы отыграть назад советские послевоенные завоевания. Ведь уже в июне 1953 года, всего лишь через 3 месяца после смерти тирана, новые советские руководители сумели подавить восстание в Восточном Берлине, формально в городе, находящемся под четырехсторонней оккупацией, без какой-либо реакции на это со стороны Запада. Запад же готов был ждать объединения Германии и не оказал сопротивления, а коммунистическому политическому контролю над Центральной и Восточной Европой делался вызов только на словах. И в итоге на Женевском совещании советское руководство получило аттестат хорошего поведения без серьезного рассмотрения каких бы то ни было проблем из числа тех, что привели к так называемой «холодной войне». Убежденные марксисты, они сделали единственный вывод, совместимый с их идеологией – соотношение сил сдвигается в их пользу. Без сомнения, эта вера подкреплялась ростом, пусть даже относительно малым, запасов ядерного оружия и успехами в деле создания водородной бомбы. В своих мемуарах Хрущев так подводит итог этой встречи. Кавычки. «Наши враги теперь поняли, что мы в состоянии отразить их нажим и видим все их трюки насквозь». Кавычки закрыты. «Смотри». Хрущев вспоминает, страница 400. В феврале 1956 года, через 7 месяцев после совещания в Женеве, на том же самом съезде партии, где он осудил Сталина, Хрущев дал оценку международному положению, уничижительную для демократических стран. Кавычки. «Общий кризис капитализма продолжает углубляться. Международный лагерь социализма оказывает все возрастающее влияние на ход мировых событий. Позиции империалистических сил становятся слабее». Кавычки закрыты. Смотри доклад Хрущева на 20-м съезде партии. Газета «Правда» от 15 февраля 1956 года. Основной причиной непонимания лидерами демократических стран своих визави в СССР является настоятельное применение первыми критериев, выведенных на основании собственного внутреннего опыта к советской номенклатуре. Страница 468. Это являлось глубочайшим заблуждением концептуального характера. Второе поколение советских руководителей было сформировано таким прошлым, которое представлялось бы немыслимым в условиях демократической страны. Прислужничество Сталину гарантировало психологическую деформацию. Только безудержный карьеризм и безграничная жажда власти давали возможность выдержать всепроникающий страх, порожденный угрозой смерти или жизни в ГУЛАГе, за малейший ложный шаг, а то и в связи с переменной политики со стороны самого диктатора. Поколение, выросшее при Сталине, могло уменьшить для себя личный риск только услужливостью по отношению к прихотям хозяина и систематическим доносительством на своих коллег. Свое кошмарное существование они делали более терпимым лишь при помощи страстной веры в систему, которой они обязаны были своими карьерами. И лишь следующее поколение советских руководителей испытает шок разочарования в иллюзиях. Как раскрывают материалы по Сталину в мемуарах Громыко, подчиненные Сталина прекрасно знали о зверствах, творимых во имя коммунизма. Смотри Громыко АА. Мемуары. Translated by Harold Shukman. Лондон, 1989 год. И все же они успокаивали свою совесть, и так не слишком-то развитую, тем, что приписывали сталинизм аберрациям отдельно взятой личности, а не фиаско коммунистической системы. Кроме того, у них было мало возможностей для сосредоточенных раздумий, ибо Сталин следил за тем, чтобы происходила постоянная смена высшего руководства. А уход с должности при сталинском режиме вовсе не означал возвращение к нормальной жизни в так называемом частном секторе, ибо для тех немногих счастливцев, кому удалось уцелеть, это означало публичное поношение и полную изоляцию от прежних коллег. Болезненная подозрительность, ставшая образом жизни советской номенклатуры, была характерна для ее поведения и в период, непосредственно следовавший за смертью Сталина. Преемники Сталина провели почти 5 лет в борьбе за всю полноту власти. В 1953 году был казнен Берия. В 1955 году был снят со своего поста Маленков. В 1957 году Хрущев одержал победу над так называемой антипартийной группой Молотова, Кагановича, Шипилова, Маленкова. А в 1958 году он приобрел абсолютную власть после смещения Жукова. Этот бесконечный кругооборот сделал ослабление напряженности с Западом необходимостью для кремлевского руководства, хотя и не помешал им подавать оружие Египту или подавлять венгерскую революцию. Перемена тональности со стороны советского руководства не означала принятие им западного представления о мирном сосуществовании. В 1954 году, когда Маленков говорил об опасности ядерной войны, он, пожалуй, впервые отразил нарождающееся беспокойство Советского Союза по поводу реалий ядерного века. В равной степени возможно и то, что он попытался подорвать уверенность демократических стран в оружии, на котором они основывали свою безопасность. Осуждение Хрущевым Сталина могло быть сигналом смягчения коммунизма, но он четко воспользовался этим как оружием против бывших приближенных Сталина, являвшихся главной его оппозицией, как средством достижения контроля над коммунистической партией. Верно, что у Хрущева хватило смелости разделаться с Берией, или, по крайней мере, он признал необходимость этого хотя бы ради собственного выживания. К тому же он умело экспериментировал как с интеллектуальной так называемой оттепелью, так и с десталинизацией в Восточной Европе. Страница 469. Хрущев был предтечей Горбачева в том, что начал процесс перемен, смысл которого он не понимал, и конечное развитие которого привело бы его в отчаяние. Под этим углом зрения можно было бы сказать, что крах коммунизма начался с Хрущева. Крах оказался столь всеобъемлющим, что вызывает искушение кое-у-кого забыть, как отчаянно Хрущев бросал вызовы международному сообществу. У него был крестьянский инстинкт нащупывать нервные сплетения у стран, чью идеологию он определял как империалистическую. Хрущев спровоцировал ближневосточный кризис, предъявил серию ультиматумов по Берлину, поощрял войны за национальное освобождение и разместил ракеты на Кубе. Но причиняя Западу множество неудобств, Хрущев не добился никаких выгод постоянного характера для Советского Союза, поскольку он умел начинать кризисы, но не знал, как их разрешать. И поскольку, несмотря на первоначальное замешательство, Запад в конце концов находил ответ, результатом агрессивных действий Хрущева была огромнейшая растрата советских ресурсов в отсутствие какой бы то ни было выгоды стратегического плана и потрясающее унижение во время кубинского ракетного кризиса. Женевская встреча 1955 года явилась отправной точкой всех этих трех авантюр. По пути домой из Женевы Хрущев остановился в Восточном Берлине, где признал суверенность восточно-германского коммунистического режима. Сталин на подобный шаг не пошел. На весь оставшийся период Холодной войны вопрос объединения Германии исчезнет из международной повестки дня, поскольку Москва отнесла его к компетенции переговоров между двумя германскими государствами. А поскольку политическая ценность этих государств была несопоставимой и ни одно из них не собиралось совершать самоубийство, объединение могло произойти лишь в результате политического краха одного из них. Таким образом, Берлинский кризис 1958-1962 годов был порожден Женевой. В 1955 году, через 10 лет после смерти Рузвельта, наконец-то настало послевоенное урегулирование в Европе, но не путем переговоров между победителями во Второй мировой войне, а в результате их неспособности провести переговоры по урегулированию. Произошло как раз то, чего Рузвельт так старался избежать. В центре континента оказались друг против друга два вооруженных лагеря, а Америка приняла на себя ощутимые обязательства военного характера в Европе, то есть произошел раздел сфер влияния во всех смыслах. Но именно этот раздел и обеспечил определенную стабильность. Германский вопрос хотя и не был разрешен, но по крайней мере оказался в центре внимания. Советам пришлось смириться с существованием западногерманского государства, если не признать его, а американцы вынуждены были сделать то же самое в отношении Восточной Германии. Но Никита Хрущев был не из тех, кто позволил бы американской сфере влияния процветать безнаказанно. Он стал бросать вызов Западу в таких местах международной арены, которые Сталин всегда считал стоящими вне границ советской сферы государственных интересов, благодаря чему горячие точки советско-американского соперничества сдвинулись за пределы Европы. Первая из этих горячих точек проявилась тогда, когда возник так называемый Суэцкий кризис 1956 года.